Де Куинси. Де Куинси Томас, 1785-1859, английский писатель, автор книги «Исповедь англичанина-опиомана». Де Куинси Томас, писатель, составивший себе большое имя в Англии благодаря своей образцовой прозе. Он приучил свой организм к опиуму, но, влюбившись в Маргариту Симпсон, почувствовал большой подъем духа, давший ему возможность уменьшить дозу опиума. Маргарита была женщиной редкой красоты и сделалась образцовой женой этого эксцентричного человека. Он сам заявил, что без ее помощи всякие счета оставались бы неуплаченными, и хозяйство пришло бы в полный упадок. Свои чувства к прелестной жене он выразил однажды, беседуя с нею, в следующих словах. «Ты без ропота в течение многих лет стирала нездоровый пот с моего лба, увлажняла живительным напитком мои жаждущие от лихорадки и засохшие губы, и даже тогда, когда я нарушал твой спокойный сон моими отчаянными криками, которые я издавал в постоянной борьбе с фантомами и невидимыми врагами, ни одного звука жалобы не сорвалось с твоих уст. Ты улыбалась мне с ангельским терпением и продолжала свою самаритянскую службу около меня».